Глава 441. Грозовые облака. Секретный зал Вавилонской башни в соборе Гермеса. Тайфун уставился на ведьму напротив него и не мог не вздохнуть. Неужели его святейшество Мэйн так занят? Конечно. Ведьма погладила свои золотые кудри. В противном случае он не отправил бы меня на встречу с вами. Позвольте мне представиться. Меня зовут Изабелла, и я очищенная Верховного Понтифика. «Ваше Высокопреосвященство Тайфун — это два других новоназначенных архиепископа, Солидарл из армии судей и Эл из трибунала, уставились друг на друга, хотя они знали о тайных ведьмах церкви, они никак не ожидали, что им разрешат участвовать в таких важных встречах». Она является прямым подчиненным папы, с тем же рангом, что и архиепископ. Она просто не имеет официальной должности в церкви, вздохнул Тайфун. Архиепископы также могут иметь своих собственных очищенных, поэтому, когда демонические месяцы закончатся, вы сможете выбрать несколько ведьм, чтобы заняться их воспитанием. Я понял. Салим округлил глаза. Итак, какие силы у них есть? Это очень конфиденциальная информация, и об этом знает только Верховный Понтифик. Почему бы нам захотелось растить для себя ведьм? Эл выглядел довольно раздраженный. Если верующий узнает об этом, репутация церкви ужасным образом пострадает. Они могут помочь нам позаботиться о темных делах. Изабелла подняла брови. Кроме того, они могут спать с вами, позволять вам изливать на них свой гнев и делать многое чего еще. Вы должны знать, что ведьмы очень сильно отличаются от обычных женщин. Абсурд. А, хватит. Тайфун кашлянул. Ваше Высокопреосвященство Эл, я уже сказал, что очищенные папы равны архиепископам и должны считаться его представителями. Поэтому вы должны проявить к ним некое уважение. И, леди Изабелла, пожалуйста, воздержитесь от этих шуток. Если не так стары и не стоят на пороге смерти, как я, и могут очень рассердиться на то, что вы говорите. «Как пожелаете, ваше Высокопреосвященство», — сказала Изабелла с улыбкой. Эл издала носовой звук и проигнорировала ведьму. «Тогда давайте перейдем к делу», — сказал Тайфун, поглаживая бороду. «Вам есть что сообщить?» «Я не понимаю, почему его святейшество Мэйн внезапно попросил все местные церковные группы отправить захваченных ими ведьм в святой город. Даже если речь идет о создании армии божественной кары, она все равно слишком дорого обходится». Эл взяла на себя инициативу и сказала. Ее тон казался суровым, вероятно, из-за ее гнева на очищенную. «С тех пор, как был отдан этот приказ, мы захватили трех ведьм. Пока их отправляли в святой город, одна из них вырвалась из своей клетки и убила сопровождающих охранников, и мы все еще не нашли ее. «Разве ее не сдерживал металлический поводок?» — спросила Сали. «Не все церковники оснащены самыми продвинутыми божественными замками воздаяния», — раздраженно сказала Эл. «Мы потеряли 16 верующих из-за этой ведьмы, в том числе 4, которые должны были стать воинами армии судей». «Если что-то подобное произойдет снова, люди могут перестать захватывать ведьм из-за страха». «Но мы все знаем, что боевые ведьмы составляют меньшинство, и большинство падших не способны сопротивляться, поэтому такая проблема — очень редкий случай», — беззаботно сказала Изабелла. «Кроме того, каждый раз, когда вы возвращаете дикую ведьму, церковь может обрести 2 новых воинов божественной кары, поэтому мне не нужно объяснять вам, что тут важнее». «Я согласен с леди Изабеллой», — сказал Соли, кивая головой. «Учитывая, что давление на оборону Гермес увеличивается каждый день, там растет отчаянная нужда в воинах божественной кары, чтобы сражаться с демоническими зверями. У одного воина божественной кары есть боевые способности 3 или 4 воинов армии судей и даже больше воинов, что в процессе обучения». «Поскольку Верховный Понтифик принял свое решение, мы должны просто выполнять его в меру своих возможностей». Тайфун повернулся к Сали и спросил, «Как обстоят дела на нашей линии обороны?» Очень непросто. С простыми демоническими гибридами легко справиться. Но каждый раз, когда появляется устрашающий зверь ада, воин божественной кары получает ранение или погибает. Соли покачала головой. За хранением снежного порошка и его детонация – хорошая идея, но мы не можем гарантировать, что они каждый раз будут проходить по снежному порошку. Его святейшество также рассмотрел этот вопрос, прямо заявила Изабелла, и он планирует использовать осадного зверя раньше времени. Что это такое? Осадное оружие, контролируемое очищенными и с диапазоном точности и силы, намного превосходящей эти же аспекты баллисты, что послужило ключом к завоеванию королевства Войсхард, объяснила очищенная. Осадный зверь изначально использовался для борьбы с дьяволами и гигантскими демоническими зверями. Но так как устрашающие звери ада появились так рано, мы будем должны начать использовать его. «Почему мы не использовали его с самого начала?» — смущенно спросил Соли. «Из-за потенциального ущерба». Изабелла пожала плечами. «Мы не можем строить новые, можем ремонтировать только части старого». «Так откуда оно вообще взялось?» — хмуро спросила Эл. «Это совершенно секретная информация, у вас нет права знать об этом». «Вы, когда секретная комната погрузилась в тишину, тайфун нарушил молчание, хлопнув в ладоши, сказал...» «Хорошо. Раз вы все принесли плохие новости, я расскажу вам хорошие. Кроме нескольких городов в королевстве Вольсхард, которые все еще сопротивляются аристократы, всех других пообещали свою преданность нам, как и собаки в королевстве Вечной Зимы. В церкви будет больше верующих, и к следующему лету ресурсы святого города и армии судей удвоятся. Кроме того, королевство Рассвета спровоцировало восстание из-за его враждебности к верующим, и наши люди тайно помогают им сражаться с аристократами. Эти волнения могут продлиться до конца демонических месяцев». «Наконец-то хорошие новости», — Эл вздохнула. «Я думала, что церковь проиграла». «А что за глупость ты говоришь?» Салим посмотрел на нее. «Разве мы не движемся точно в соответствии с нашим планом?» «Отличная работа!» Изабелла одобрительно кивнула и взглянула на трех архиепископов. «Поскольку вы все закончили говорить, я поделюсь новым приказом Верховного Понтифика». Три архиепископа сразу уставились на очищенную. «Его святейшество приказывает, чтобы мы скорректировали атаки следующего года, нацеливаясь сначала на королевство Грейкасл, а королевство Рассвета оставили напоследок». «Что?» Солидарл был ошеломлен. «Но все наши стратегии были составлены с расчетом на королевство Рассвета, включая наши ресурсы и подкрепления, поэтому, если мы изменим наш план сейчас, нам придется отсрочить дату нападения. Разве этот план не был готов, когда у власти был еще папа Брайан? Почему мы сейчас его меняем?» С любопытством спросила Эл. «В конце концов, оба королевства падут, так почему же порядок и так имеет значение?» Тайфун молчал. Когда его святейшество Мэйн приказал ему отправить очищенных в королевство Грейкасл, чтобы интриговать против западных земель, он уже предсказал это изменение. Его святейшество интересует не столица, а приграничный район королевства Грейкасл. После того, как двое перестали пререкаться, Тайфун тихо сказал: «Я ничего не имею против самого приказа, но на кону стоит слишком многое, и я хочу убедить его святейшество Мэйна, прежде чем мы приступим к осуществлению плана. Можете ли вы передать ему мое сообщение?» «В этом нет нужды», — Изабелла улыбнулась. «Просто так случилось, что его святейшество тоже хочет вас видеть». Глава 442. Одобрение Бога. Спускаясь по лестнице в подвал церкви, Тайфун почувствовал необъяснимый холод. В устрашающе спокойном подвале церкви хранилась главная тайна церкви — подземный замок Гермеса. Он пришел сюда первый раз. «Его святейшество Мэйн действительно захотел встретиться со мной здесь?» «Согласно конвенции, только архиепископ, который должен был сменить папу, мог попасть в секретную зону, но он был слишком стар, чтобы стать преемником Мэйна». Вы служили в церкви столько лет и работали вместе с его святейшеством, поэтому он полностью вам доверяет», — сказал Изабелла с улыбкой. «Кроме того, прошлые правила не применяются к военным временам, как и эти Божья воля не должна быть сокрыта под землей, а использоваться для руководства заблудшими верующими, чтобы привести нас к решению нашей последней задачи. Это идея его святейшества?» «Да», — ответила она мягко. «Когда они вошли в секретную зону, их встретили два воина армии судей. Милорд, архиепископ, его святейшество в настоящее время тестирует магические камни, поэтому вы имеете при себе божественный камень воздаяния. Пожалуйста, отдайте его мне. Это может повлиять на магическую силу камней». Тайфун кивнул и вручил камень воину. «Ваше высокопреосвященство сюда. Пожалуйста, следуйте за мной». Изабелла повернула в длинный проход и толкнула металлическую дверь. В конце коридора, идя на звук визга петель, Тайфун увидел еще одну очищенную в маске. Она заблокировала дверной проем, как призрак. Ее белая кожа выглядела сквозь черный... выглядывал сквозь черный шелк, покрывающий ее тело, и она была облачена лишь в этот шифон. Больше остального поражали в этой ведьме ее тусклые серые глаза, которые отличались от глаз обычных людей. Внутри них, казалось, были водовороты, которые всасывали любого, кто слишком долго смотрел в них. Тайфун подсознательно опустил голову. Только тогда он заметил, что она босиком, и пальцы ее ног покрыты красными пятнами. Архиепископ вспомнил слова Изабеллы о том, что ведьмы очень сильно отличаются от обычных женщин. «Черт возьми, все эти ведьмы — демонические души». Эти тонкие ноги вскоре отошли в сторону, и Тайфун услышал голос Изабеллы. «Милорд?» Тайфун вырвался из своих мыслей и вошел в комнату. Комната была невелика, и даже несмотря на то, что факелы на стенах горели ярко, они не выглядели своей обычный сладкий запах. Четыре очищенные сидели вокруг каменного стола и играли в магическими камнями, а действующий папа, его святейшество Мэйн, стоял у стола. Тайфун собирался встать на колени в знак уважения, когда Мэйн схватил его за руку и остановил. «Здесь нет посторонних, поэтому все эти любезности ни к чему». Он улыбнулся. «Расслабьтесь, милорд Тайфун». За два месяца лоб Мэйна покрылся новыми морщинами, у него выросло еще несколько нитей серебряных волос, но его скромный тон остался прежним. «Вы не можете так поступать». Сердцу Тайфуна вдруг стало нелепо. «Даже если здесь нет других верующих, я все равно должен следовать правилам церкви». «И я следую правилам», — сказал папа, небрежно улыбнувшись. «В любом случае, над землей все в порядке. Я изначально хотел, чтобы Изабелла принесла мне новости, но так как вы здесь, вы можете доложить мне». «Да, ваше святейшество», — Тайфун кивнул. После того, как он поделился новостями о текущем состоянии церкви, он заговорил о том, что Изабелла упомянула раньше. «Все ресурсы, которые мы подготовили до сих пор, подобраны для Королевства Рассвета, поэтому корректировка нашей цели потребует больших усилий. Почему вы вдруг захотели сначала атаковать Королевство Грейкасл?» «Вот почему я вызвал вас», — Мэйн вздохнул. «Королевство Грейкасл начинает проявлять признаки упадка, поскольку королевский указ о выборе наследного принца и таблетки берсерков достигают ожидаемых результатов. Между тем, Королевство Рассвета находится в еще большем хаосе, поэтому оба они в конечном итоге падут. И на самом деле, кого мы атакуем в первую очередь, не имеет особого значения». «Я согласен, но Грейкасл по-прежнему грозный враг. У меня есть две причины для изменения нашего плана атаки», — медленно сказал папа, сжимая руки за спиной. «Первое — это, по сути, причина, по которой вы волнуетесь. Королевство Грейкасл обширно и богато ресурсами, и это означает, что это высокопоставленный противник, с которым рискованно связываться». Если мы сможем сделать его территорией церкви раньше, выгоды, полученные нами, будут намного больше, чем если мы победим Королевство Рассвета. Если бы у меня было еще 10 лет, я бы определенно действовал в соответствии с планом Папа Брайана. Но нам не хватает времени. Появление устрашающих зверей ада означает, что Кровавая Луна может появиться даже раньше, чем предсказано в Священной Книге. В такие времена высокие риски и большие жертвы оправдают себя. Тайфун слегка кивнул, думая, это хорошая причина, но проблема в том, что, похоже, Мэйн не сделает все это таким образом. Он продолжил. А вторая причина. Роланд Уимблдон из Западных земель, решительно сказал папа. Вы имеете в виду принца Роланда из королевства Грейкасл? Тайфун был поражен. Объединив отчеты за прошлый год, я обнаружил кое-что невероятное. Мэйн погладил плечо архиепископа. И церковь, и королевство Грейкасл потерпели неудачу во всех своих нападениях на него. Первая неудача состоялась еще когда герцог западных земель напал на него. И что же Роланд имел в то время? Ничего, кроме маленького городка. Чужаки думают, что он победил рыцаря герцога, уступив дьяволам. Но мы все знаем, что помимо ведьм исключений, несколько ведьм ничего не смогут поделать против рыцарей, оснащенных божественными камнями воздаяния. Кроме того, отчеты стали более запутанными. Например, секретное письмо, отправленное в Святой Город 2 месяца назад, в котором говорилось, что король Тимоти однажды отправил 2000 обезумевших солдат для нападения на западные земли и были немедленно повержены. И что же это значит? Тайфун не мог не вздохнуть. 2000 обезумевших солдат. Даже в Гермесе это значительная сила. Если эти сообщения читать разрозненно, они не покажутся нормальными, но все вместе они шокируют. Роланд Уимблдон не проигрывал ни одной битве, тихо сказал папа. Кроме того, наши отчеты показывают, что его сила растет пугающими темпами, и он, похоже, готовится к расширению. Если мы промедлим еще один год, все королевство Грейкасл может попасть ему в руки, так что победа над ним обойдется еще дороже. Папа сделал паузу и повернулся к Тайфуну. «В секретной зоне много дел, и у меня нет времени для расширения верхних уровней церкви, поэтому я могу только лишь доверить их вам». После того, как архиепископ ушел, в комнате внезапно многое изменилось. Факелы на стене, очищенные, изучающие магические камни, и каменный стол исчезли. Фигура папы также постепенно исчезла. Остались только Изабелла, Зера и женщина в черном. «Если бы ты не упомянула об этом, я бы и не узнала, что принц Роланд из королевства Грейкасл настолько интересен», — сказала Изабелла. «Почему я чувствую, что он, а не церковь, победит дьяволов?» «Что это значит?» — спросила женщина в черном, нахмурившись. «Ты хочешь предать церковь?» «Предать? Не навязывай это так». Изабелла пожала плечами. «Разве цель церкви не в том, чтобы люди выжили в войне божественной воли? Если кто-то другой сможет это сделать, мне все равно, кому служить». «Ты прекратите ссориться», — сказала Изера. «Изабелла права. В так называемой войне божественной воли только победитель может быть защищен Богом». Она не смотрела на двух ведьм. «Что касается того, кто получит одобрение Бога, Федерация или принц королевства Грейкасл, я думаю, что эта война даст нам ответ». Глава 443. Заговор. Где-то к северу от крепости Длинной Песни западные земли королевства Грейкасл. Господин Элток сидел у камина, погруженный в раздумья. Он ничего не слышал о Мисе с тех самых пор, как он ушел накануне вечером. Настало утро, но он все не вернулся. Господин Элток мучился глубоким чувством беспокойства. В последнее время Миса стал очень близко с крупными семьями в западных землях. Как представитель принца в крепости, семья Ханисакл объявила намерение его высочества объединить западные земли. На всех территориях будут приняты одни законы, и права дарственные будут отняты у аристократов. А это означает, что они не смогут расширить границы своих владений или вербовать рыцарей для борьбы за них. Что касается аристократов пониже рангом, таких как Элток, они ощущали небольшое воздействие и пользовались множеством преимуществ. Как гласили слухи, любой, кто будет верен его высочеству, будет вознагражден его благосклонностью. Прямо сейчас менее влиятельные аристократы были в самом безопасном положении, потому что они определяли успех или неудачу плана реформы его высочества. Следовательно, самым умным ходом было бы остановиться, подождать и посмотреть, однако мисс Элток не разделял эту философию. «Мой господин, слуги, которые искали второго хозяина, вернулись», — сказал управляющий, открывая дверь в кабинет рыцаря. «Они нашли его?» «Нет», — управляющий покачал головой. «Они обыскали таверны, казино, театры и бордели, и до сих пор не могут его найти». Элток все больше беспокоился. Он отправил две группы на поиски мисса. Первая отправилась в ближайшие дома низших аристократов. Большинство из этих аристократов были вассалами на службе у герцога Райана и сохранили статус, сопоставимый с семьей герцога. Мисса часто ходил в эти места на вечеринки или ужины. Вторая группа отправилась в развлекательные заведения, популярные среди молодых аристократов места. Увидев, что обе группы вернулись с пустыми руками, чувство страха рыцаря лишь усилилось. Он подошел к окну, обратив взгляд на восточную территорию. Территория семьи Элдок лежала в этом направлении. Это были самые крупные владения в западных землях. После краха герцога Райана, Петров и семьи Ханисакл переметнулся на сторону Роланда, а семья Элк вышла вперед, становясь ведущей силой движением против принца. Черт, неужели Миса поехал туда? Мой господин, второй хозяин вернулся. В кабинет неожиданно ворвался слуга. Он переодевается в зале, и, похоже, он готовится уйти. Что? Рыцарь сразу схватил трость и бросился вниз, не обращая внимания на просьбы слуги быть осторожнее. В тот момент, когда Элток вошел в зал, он почувствовал, что его гнев поднялся на совершенно новый уровень. Он увидел, как Миса снимал плотное пальто из тонкого и мягкой кожи. Перед ним стоял блестящие доспехи рыцаря, и два оруженосца завершали окончательную подготовку. «Куда ты ходил вчера?» Старый рыцарь не мог не закричать. «И что ты теперь задумал?» «Отец, наш шанс уже близок», — возбужденно сказал Миса. «Шанс стать баронами, возможно, даже виконтами». Элток почувствовал, что кровяное давление его растет. «Кто тебе такое сказал?» «Жак Мэтт. Он принес секретный указ короля». Элток сделал два шага назад. Его сердце оборвалось. Жак Мэтт был старшим сыном семьи Элк, да еще и связь с Тимоти. Все знали, что Тимоти хочет уничтожить Роланда Уимблдона. Его худший кошмар сбылся, и теперь все было куда серьезнее, чем он ожидал. «Что ты слышал?» Граф Мэтт созвал аристократов западных земель в своем замке и прочел указ его величества. Там было сказано, что тот, кто сможет завоевать крепость Длинной Песни, заполучит от короля титул и расширенные владения. Казалось, Миса все еще был погружен в развернувшуюся перед ним грандиозную сцену. Леди Миллер из семьи Дикой Розы, лорд Каван из семьи Мейпл и лорд Риминой из семьи Вульф. Все оставили свои отпечатки пальцев и без колебаний принесли присягу на верность. Остальные аристократы и рыцари полны решимости следовать за четырьмя семьями и уничтожить семью Ханисакл. Это было просто смешно. Как четыре семьи могли принять такое решение, основываясь на клочке бумаги? Посетовал про себя рыцарь. Вы забыли, как они обращались с королем Уимблдоном Третьим, когда герцог Райан охранял западные земли? Когда они стали такими преданными? Единственный ответ заключался в том, что все это был обман, чтобы убедить низших аристократов стать пионерами движения. План насчет начнет реализовываться через несколько месяцев, и четыре семьи смогут договориться о разделе преимуществ после достижения успеха. Элток открыл рот, но не поделился своими мыслями. Это был мисс Элток, и не его старший сын Ферлин. И такие доводы не могли бы его убедить. «Куда ты отправляешься с этими доспехами?» — спросил старый рыцарь после короткой паузы. «К чести и титулу, Миса облачился в кирасу из стали». Утренний свет, главный рыцарь в западных землях, добился чести только для себя, а я сражаюсь за всю свою семью. Отец, когда все будет кончено, ты поймешь, что я так же достоин уважения, как и мой брат. Если Тимоти победит принца Роланда, твои слова могут оказаться верны. Однако армия нового короля еще далеко, а армия принца Роланда очень близко, — подумал старый рыцарь. «Разве ты не помнишь, как пал герцог Райан?» — тихо сказал Элток. «На этот раз все по-другому. Король отправил несколько орудий снежного порошка. То же самое, что использовал принц Роланд. Он предоставил Мэду самые лучшие из них. Без владения превосходным оружием сможет ли Роланд снова захватить крепость Длинной Песни?» Миса приложил меч к своей талии и кивнул отцу. «Битва вот-вот начнется, пожалуйста. Оставайся здесь и жди хороших новостей». Глядя в спину сыну, Элтек бросил трость на землю. «Мой господин, почему вы его не остановили?» К дрожащему рыцарю подошел управляющий, чтобы удержать его. «Было бы легко остановить его, но тогда семья встретит великое бедствие», — медленно кивнул старик. «Аристократ, присутствующий на собрании мятежников, но не появившийся в назначенном месте, это не означало, что это означало для четырех семей. Преступление побега или отступничество может привести к смерти всей семьи Элтек». «Взгляните же на светлую сторону. Четыре семьи могут ведь и победить», — успокаивал рыцарь, управляющий. «В конце концов, демонические месяцы длинные и потребуются два или даже три месяца, чтобы снег растаял. Когда придет армия принца Роланда, армия короля, возможно, уже осадит западные земли». В прошлом старик думал бы так же, однако однажды, посетив городок пограничный, у рыцаря сформировался совершенно иной взгляд на принца Роланда, не говоря уже о том, что его старший сын Ферлин Элток и благодетель его семьи леди Агата живут там. Он вернулся к своему управляющему и сказал ему строгим голосом: «Немедленно отправляйся в городок пограничный и доставь эту новость до его высочества. Если ворота города уже будут закрыты, иди в доки на окраинах и найди паромщиков или рыбаков. Неважно, как ты это сделаешь, просто сделай это быстро». Глава 444. Сведения. Еще до того, как управляющий покинул территорию семьи Элк, Роланд получил письмо от второй армии крепости, доставленной птицей. Час спустя до замка города также дошел призыв Петрова о помощи. Поскольку почтовый голубь мог нести только ограниченную информацию, Роланду пришлось объединить два сообщения и прочесть удивительные новости. Четыре семьи западных земель восстали. Кто же мог придать им уверенность, достаточный для государственной измены, прямо под моим носом? Роланд немедленно вызвал Картера и Железного Топора и показал им письма. «Ваше Высочество, это же сообщение из крепости», — сердито сказал Роланд. «Зима заканчивалась, и Новый год наступит уже через три дня. Не только различные вопросы, касающиеся строительства города, но и установка оборудования для проекта. Три типа снабжения требовали его инструкции и внимание. Эти аристократы решили побеспокоить меня в неподходящее время. Они, должно быть, с нетерпением ждут смерти. Согласно секретному письму, городские аристократы привели кучу сквайров в атаку на часовых. К тому времени, когда часовые на городской стене поняли, что что-то не так, рычаг северного подъемного моста попал в руки врагов. Часовые не смогли ничего поделать, кроме как зажечь огни маяка и положиться на городскую стену, чтобы удерживать свои позиции. Когда другие члены второй армии увидели сигнал маяка, они последовали велению протокола срочного реагирования, разделив 10 команд лагеря по примерно 50 солдат в общей сложности на два взвода. Один взвод направлялся к северным воротам, а другой двинулся в замок крепости. Тайное письмо Петрова было отправлено после того, как второй взвод столкнулся с врагами в замке и понял, что они сражаются с местными аристократами. Петров Хал пишет, что напавшие осаждают замок, несут знамена четырех семей, что означает, что это восстание было запланировано. Картер нахмурился после прочтения письма. Поскольку четыре семьи действуют вместе, у них должен быть лидер. Действительно, четыре семьи или пять семей, в том числе те, что были под герцогом Райаном, были великими аристократами на равных правах. Если они отказались от своих предрассудков и стали сотрудничать, это, скорее всего, было сделано, потому что за ними стояла большая сила. В противном случае графам, что привыкли презирать друг друга, для принятия решения о лидере потребовалось бы более 10 лет. На данный момент только один или два человека были заинтересованы во вмешательстве в дела западных земель. Вы имеете в виду Тимати в столице? Железный топор посмотрел на главного рыцаря. Будучи членом народа Железного Песка из клана Мажин, он был гораздо менее чувствителен к политической ситуации королевства Грейкасл, чем Картер. «Я не удивлюсь, если это церковь», — сказал Роланд. «Судя по их действиям на хребте павшего дракона, их атака на западные земли — всего лишь вопрос времени». Проблема в том, что во втором письме Петров упомянул, что у врагов может быть огнестрельное оружие. Картер нахмурился. «Значит, они поняли формулу пороха?» «Снежный порошок известен и церкви, и Тимати, но им предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем они смогут использовать ее без всяких проблем». Принц слегка постучал по столу. «Меня озадачило вот что. Если городок пограничный, ближайший к крепости населенный пункт, помощь, которую они получают, должна приходить откуда-то дальше. Так что даже при поддержке неизвестной силы, как же они получили достаточную уверенность, чтобы противостоять первой армии?» «Может, дело в том, что у нас сейчас демонические месяцы», — ответил, поразмыслив некоторое время Железный Топор. «Хотя в прошлый раз Ваше Высочество победило рыцаря-герцога, используя силу пороха. Наши войска не проявляли необычных навыков в битве. Теперь, когда снег блокирует дороги и демонические звери атакуют границы, им могло показаться, что настало идеальное время для успешного восстания, и ресурсы для нападения на крепость у вас будут, по крайней мере, через 2 месяца. И я буду прятаться за высокими городскими стенами с мощными кремниевыми ружьями. Да, Железный Топор не мог не усмехнуться. У них есть тоже оружие, которое есть у вас. Плюс непреодолимая стена города и поддержка неизвестной силы. Поэтому у них есть очень хорошие шансы победить вас у подножия городской стены. Вероятно, это то, о чем они думали. Тем не менее, они ничего не знают о силе городка пограничной. Роланд встал. «Железный топор. К вашим услугам, ваше высочество». Железный топор мгновенно отреагировал. «Первая армия должна немедленно подготовиться к выступлению. Выдвигаемся завтра утром», — решительно сказал Роланд. «Выберите 500 солдат, возьмите 6 полевых артиллерийских установок. Вы отвечаете за принятие конкретных распоряжений». «Да, господин». Железный топор отдал честь. Численность первой армии со своих первоначальных 500 солдат увеличилась в более 4 раза и включала уже 2200 человек. Револьверные винтовки были модернизированы, и их огневая мощь была резко увеличена. Кроме того, эффективность выполнения приказов первой армии значительно улучшилась благодаря повышению уровня образованности солдат. Но по команде работающие подготовят боеприпасы и пайки, зная количество солдат, отправляющихся на операцию, и количество дней похода. Все логистические работы касательно 500 человек могут быть выполнены почти за день. По сравнению с рыцарями или наемниками, которые нужны были недели для подготовки, армия Роланда работала с невероятной скоростью. Армия выдвигается к внутреннему городу крепости на 11 пароходах. После ввода массового производства лодки с железобетонными корпусами занимали всего 5 дней. И то же самое преднамеренно сниженной скорости, поскольку ощущалась нехватка экипажей и паровых двигателей. «Картер, к вашим услугам, ваше высочество», — сказал главный рыцарь и поднял голову. «Ты остаешься в городке пограничной». Уголки рта рыцаря мгновенно опустились. «Что? Нет, ваше высочество! Как вы можете снова оставить меня позади? Демонические месяцы еще не закончились. Демонические звери представляют большую угрозу, чем аристократы», — неуверенно сказал Роланд. «Берегите город». После того, как они оба отступили, Роланд вздохнул. «На этот раз ведьмы должны пойти со мной». «Я пойду за вами, куда бы вы ни направились», — сказал Найтингейл с улыбкой. Учитывая, что их противником может быть церковь, Роланд знал, что только ведьмы могут эффективно противостоять атакам очищенных без божественных камней воздаяния. Обсудив все варианты, Роланд решил, что сопровождать его будут Молния, Мэгги, Сильвия, Нана, Лили и Найтингейл. «Если я добавлю трех боевых ведьм острова Спящий в список, то очищенным будет очень сложно победить нас». Роланд стоял у окна и смотрел на заснеженные горы и равнины. «Если счесть непреодолимые горы городской стеной крепости, тогда земли варваров на севере также являются достоянием четырех семейств. Территории, недоступной моей власти, семьи Элк, Дикая Роза, Мейпл и Вульф работали отдельно на своих землях более десятилетия, формируя свои уникальные законы и обычаи. Поэтому даже Роланд, повелитель западных земель, редко вмешивался в их дела», — размышлял Роланд. «Принц намеревался постепенно разделить и поглотить эти территории аристократов после строительства нового города, но это восстание дало ему раннюю возможность поглотить огромную землю и население крепости одним глотком. На этот раз он не собирался давать аристократам шанс уйти». Глава 445. Подготовка к нападению. Кукасим прибыл в доки, когда первые лучи солнечного света начали проглядывать сквозь облака. В отличие от обычного дня, сегодня доки были забиты молчаливыми солдатами. Они стояли, вытянувшись по струнке, со своими мешками и длинноствольными ружьями на спинах, похожие на густой лес во время шторма. Хотя док был переполнен, все двигались организованно, наблюдая за тем, как солдаты садились на пароход один за другим. Кукасим наполнялся неописуемым чувством силы и могущества. Он с трудом сглотнул, думая: «Это ведь солдаты, обученные его высочеством». Да чего же невероятно. Старик путешествовал из региона Морского Ветра в порт Клир-Уотер в юности. Это расстояние составляло более половины протяженности всего королевства Грейкасл, и он также направлял коммерческий флот к фьордам и близлежащим островам. Таким образом, он лично был свидетелем высокомерного поведения рыцарей в доспехах, а также жестокого поведения варваров, которые убивали зверей голыми руками. Для него эти солдаты были бесспорными воинами, которые могли приложить максимум силы. Однако он не ожидал, что снова почувствует эту силу, но, стоя с группой простых людей, он чувствовал эту мощь, и в этот раз чувство было сильнее, чем когда-либо. «Без сомнения, это просто обычные люди», — подумал он. Прошло около 4 месяцев с тех пор, как Кукасим прибыл в городок. И каждый день он понимал город все лучше и лучше. Он знал, что первая армия состоит в основном из местных жителей, и что многие из них, прежде чем они присоединились к армии, были шахтерами, охотниками, печными рабочими и каменщиками, что означало, что они никогда не получали никакой профессиональной подготовки. Тем не менее, всего за несколько месяцев эти люди стали такими храбрыми и дисциплинированными, как любой рыцарь. Какую магию использовал на них его высочество? «Ты действительно пойдешь?» Кукасим услышал шепот Вейдера сзади. Он мог определить по его шепоту, что он тоже был впечатлен присутствующей армией. «Зачем бы я подавал заявку на должность капитана, если я не собираюсь ехать?» — ответил Кукасим, глубоко вздохнув. «Но они будут сражаться», — добавил Вейдер. «Все они служат его высочеству», — старик поправил. И, не поворачивая головы, добавил: «И я тоже». После мига молчания Вейдер попросил: «Береги себя». Кукасим махнул в ответ. Кукасим сел на шестой пароход, когда тот прибыл, сопровождаемый вихрем снега. Согласно традиции, капитан мог назвать свой собственный корабль, и хотя эта лодка принадлежала его высочеству, ему все же разрешалось подобрать имя лодки. Но он все еще ничего не решил. Это был второй раз, когда он занимал должность капитана с момента выхода на пенсию 10 лет назад. Итак, он хотел придумать имя, как-то связанное с его воспоминаниями. «Капитан, вот вы где!» Как только Кукасим вошел в каюту у руля, подошел первый помощник, чтобы поприветствовать его. «Мы сейчас подогреваем котел, и я обещаю, что он скоро будет готов». Молодой человек, молодого человека звали Пайк, и он был из Южной территории. У него был многолетний опыт рыбалки в море. Если бы он был частью другого флота, он бы даже матросом не стал. Но на этой лодке все были новичками. «Все на месте, все на борту, вы последний», — ответил Пайк, подмигнув. «Если ты не знаешь, как уважать своего капитана, я буду рад научить тебя, отправив драить палубу на целый день». «Да, капитан», — молодой человек крикнул, сразу вставая. «Конечно, да. Так что так-то лучше», — прокомментировал Кукасим. Поглаживая бороду, он отдал приказ Пайку: «Передай в котельную, чтобы разожгли огонь, но не закрывали проклятый паровой клапан. Я не хочу врезаться в лодку впереди нас». «Да, усёк». Даже не договорив, Пайк уже вернулся к своей игривой манере. Он быстро подмигнул старику и выскочил из каюты. «Вот же шельмец», — пробормотал Кукасим, покачивая головой с улыбкой. После этого разговора он расслабился, как будто он вернулся в те добрые дни, когда бороздил моря. Старик вернулся к рулю, где осторожно погладил деревянный штурвал. Медленно он начал вспоминать процедуру управления пароходом. Каменная лодка, изобретенная принцем, сильно отличалась от парусника. У нее не было мачты или кабины под палубой. Вместо этого у нее было две комнаты. Первая была расположена у руля и называлась рулевой рубкой. Здесь есть два больших окна, из которых капитан мог видеть маршрут передвижения и легко выбирать путь. Вторая комната находилась посередине и содержала котел, который питает лодку. За рулевой рубкой была голая палуба, и это пространство часто заполнялось шахтерами во время тренировки. В течение времени обучения они часто отправлялись на запад вдоль реки Чешуй, чтобы подбросить шахтеров на край сокрытого леса, где они могли найти уголь. Угля хватало намного дольше, чем древесины, и он был предпочтительным видом топлива региона морского ветра. Теперь на том месте был временный навес из ткани, видимо, подготовленный для солдат. Хотя Кукасим не был знаком с каменной лодкой, он скоро понял, что управлять ей легко и даже проще, чем парусником. Прежде всего, эта лодка не нуждалась в ветре или парусе для получения направления и мощи. В целом, ей требовалось меньше людей для управления. Кроме того, крестьянина было бы нелегко научить, как управлять печью, тогда как освоение пароходного мастерства потребует не менее 6 месяцев. Каменная лодка могла долго работать сама по себе, пока двигатель был включен и паровой клапан был закрыт. В это мгновение спокойствия раннего утра в городке Пограничный было нарушено монотонным свистом пара. Первая лодка отплыла. «Капитан, вода в котле готова», — доложил Пайк, который вернулся в рубку. «Бей в колокол, чтобы Бигпад и Гризли поняли, что пришло время закрыть клапан и ускориться. Пришло время выдвигаться». Кукасин тождественно дал указание. «Да, капитан». Пайк потянул длинный железный жезл, прикрепленный к стене, который бил в колокол в котельный и передавал команду капитана. В ответ лодку резко встряхнуло, и деревянные колеса с обеих сторон начали медленно двигаться. Кукасим крепко держался за руль и смотрел прямо. Когда Вейдер спросил его, почему он хочет сражаться. Он не сказал ему всей правды. Служить его высочеству — это не самая главная причина. По правде говоря, ему просто нравилось быть капитаном. Не имело значения, была ли это парусная лодка или пароход. Кукасим действительно любил чувствовать штурвал в руках, направляя судно сквозь крутые волны. Это та жизнь, которую он действительно хотел прожить. «Паруса, нет, продолжай подавать уголь». Старик повернулся лицом к правому борту и прокричал. «Держитесь, ребятки, мы отплываем». «Если вы переправите меня в городок пограничный, то Элк хорошо заплатит вам. Как насчет 5, нет, 10 золотых роялов?» — спросил Стюарт, блокируя дверь кабины потревоженного лодочника. Стюарт просунул левую ногу в щель двери, чтобы лодочник не закрыл ее перед его лицом. «Я, ваша светлость, я бы и рад быть с вами к вашим услугам, но я просто не могу», — пробормотал лодочник. «Послушай, у моей лодки нет даже навеса, чтобы защититься от снега. Не было бы проблемы переправить вас через реку, но в городок пограничный это займет несколько дней. Просто подумайте об этом морозной погоде. Где мы будем спать?» — упомянул лодочник. «Мы и за одну ночь на лодке в сосульки превратимся, не так ли?» «Если поблизости другие лодочники, которые могут переправить меня в городок пограничный», — продолжал Стюарт. «Нет, ни одного», — лодочник отрицал, разводя руками. «У нас есть только небольшие лодки. К вам бы отправиться в крепость, чтобы найти лодку, на которой вы сможете перевести ночь». «Если бы я мог войти в крепость Длинной Песни, почему бы я прибыл сюда искать лодочника, который ловит рыбу и занимается переправой?» — подумал Стюарт, когда лодочник закрыл дверь. Стюарт пнул снег. С тех пор, как 4 семьи начали атаковать крепость, все ворота города были закрыты. Он долгое время занимался обходом и теперь обнаружил, что все его усилия были напрасны. «Скоро станет темно. Как я собираюсь выполнить задачу моего лорда?» Стюарт угрюмо бросил взгляд на реку и был ошеломлен. «Боже ты мой, что это?» Он в неверии потер глаза, убедившись, что что-то, что он видит, не иллюзия. Огромный флот спускался по реке, и лодки эти отличались от тех, что он видел раньше. Сквозь густую пелену снега двигались корабли. Они рычали и свистели, направляясь к нему на полной скорости. На серых лодках не было паруса, но они все же как-то шли против ветра. Их носы рассекали воду, двигаясь по волнам. На первой лодке он увидел, как на ветру развивается флаг с вышитой эмблемой башни и пистолета. Стюарт затаил дыхание, мигов все поняв. Это флот принца Роланда Уимблдона. Глава 446. Прибытие гигантского зверя. Крепость Длинной Песни была разделена на две ветвью реки Чешуй. На западной стороне устроили жилой район, а на восточной — обширные сельскохозяйственные угодья. В отличие от других крупных городов, которые были построены рядом с сельхозугодьями, возвышающаяся городская стена крепости охватывала как жилую площадь, так и часть сельскохозяйственных угодий. Она была построена для защиты от людей, а не от демонических зверей. Однако даже если город находился бы в осаде, крепость все еще процветала бы и могла бы обеспечить своих людей всем необходимым. Таким образом, внешняя стена крепости имела разлом в том месте, где река разделяла две части города. В разломе между стен висело несколько массивных цепей, которые были шириной с руку человека. Если противник решил бы атаковать с реки, веревки из конопли, удерживающие тяжелые цепи, были бы срезаны, отправляя цепи в воду, чтобы остановить врага ниже. К счастью, внутренние земли западных земель редко подвергались нападению со стороны флота. Таким образом, эти веревки почти никогда не использовались. И на этот раз тоже. Оказавшись в водах, флот Орлунда пронесся как шторм. Когда опустились сумерки, они увидели силуэт крепости вдали. Были четко видны яркие огни маяка, что вспыхивали над городом, прорезая черноту постепенно потемневшего неба. Враги уже достигли замка лорда, и есть те, кто сражается с охранниками у северных ворот городской стены. Похоже, они больше не смогут их сдерживать. Молния, тщательно изучив ситуацию в городке, продолжала давать подробный отчет принцу. Около 200 человек атакуют замок. Первый раунд атак потерпел неудачу. У врагов есть оружие, похожее на наши кремниевые ружья, но они выглядят совсем по-другому. «А Петров в порядке?» — спросил Роланд, выказывая беспокойство. В настоящее время Роланд больше всего заботился о безопасности своего представителя. «Он в порядке, просто немного напуган, но...» «Но что? Его семья была убита», — ответила молния, ее рот дрогнул. «Господин Петров предупредил своего отца и попросил его добраться до замка, однако другие члены его семьи были взяты в заложники, включая графиню. Их схватили 4 семьи и требовали в обмен на них капитуляцию, а затем все они были казнены один за другим. Маленькая девочка остановилась на мгновение, прежде чем продолжить. Я воспользовалась возможностью полететь в замок, чтобы сказать ему, что вы скоро прибудете, и у него была только одна просьба». Роланд кивнул и спросил, какая. «Кровь за кровь». У аристократов было неписанное правило, что люди с даренными титулами были освобождены от убийств во время битвы. В случае с семьей графа Ханисакл большинство его близких были удостоены чести стать рыцарями. Однако 4 семьи предали это правило. Мало того, что они ненавидели семью Ханисакл из-за преимуществ поддержки Роланда, но их также подстрекала новая политика власти. В свете этого Роланд был почти уверен, что за ними стоит новый король Тимоти Уимблдон. Теперь он понял, что места для пощады не осталось, и что ему нужно их раздавить. Поддержка короля и казнь повстанцев сильно отличалась от казни, от оказания помощи церкви при резне аристократов. Принц посмотрел в сторону крепости и холодно отдал приказ: «Двигайтесь прямо в город и возьмите пристань». Айд услышал звуки шагов под городской стеной. Он вскинул ружье, целясь в темное отверстие внизу. Это был единственный путь, чтобы подняться по городской стене снаружи. Прошло несколько раундов нападений с тех пор, как враги захватили городские ворота, но они все еще не смогли захватить северную часть городской стены. Битва началась вчера в полдень и еще не прекратилась. Он не ожидал, что так долго будет стоять на холодном ветру, наблюдая за тем, как его добрые товарищи наблюдают один за другим в... падают один за другим в луже крови. Всем, на чем он мог сосредоточиться, был сам бой. Они снова идут. Рядом с ним появилось длинноволосое... длинноствольное ружье. Айд наклонил голову в сторону и обнаружил, что это был лидер его подразделения, Бронзен Хилл. «Я слышал их», — тихо ответил Уайт, — «но я понятия не имею, сколько их там в темноте». «Они не знают, сколько нас осталось», — утешил его Бронзенхилл. «И сколько же нас осталось?» Бронзенхилл ответил после некоторого колебания. «Всего 5. Ворон только что испустил последний вздох. И мы, вероятно, завтра не увидим солнца», — горько сказал Айд. После первоначального чувства страха и паники он оцепенел. Именно этот опыт помог ему наконец понять, что имел в виду его инструктор, когда говорил: «Только настоящий битва быстро заставит тебя стать мужчиной». Однако это не улучшило нынешнюю ситуацию. Из тех подразделений осталось всего 5 человек. Даже если враги не дойдут до стены, они, скорее всего, умрут от голода или холода. «Мы все еще можем сдаться?» «Сдаться?» — Бронзенхилл фыркнул. «Разве ты не слышал, что они кричали? Убейте мятежников! Впереди нет ничего, кроме смерти. Нам лучше убить как можно больше, пока мы сможем». Айд знал, что лидер подразделения прав. Многие захваченные солдаты из-за второй армии были обезглавлены. Они не были аристократами, никто не заплатил бы за них выкуп. Но он просто ненавидел саму идею о том, чтобы умереть здесь. Инструктор рассказал им о том, какая счастливая жизнь течет в городке Пограничный, и обещал, что как только придут демонические месяцы, солдаты, которые преуспели во второй армии, будут переведены в первую армию и получат там бесплатное жилье. В городке Пограничный было много еды, а также водопровод и система отопления, которая могла бы подогревать всю комнату без огня. Он хотел выжить и увидеть удивительные вещи, которые описал его инструктор. «Они идут!» Бронзенхилл внезапно закричал, потянув за курок. Во время вспышки Уайт смог увидеть фигуру врага в темноте. 6 или 7 человек медленно ползли вдоль стены, держа щиты. Он даже заметил ужас в их глазах. Лидер подразделения промахнулся, но, к счастью, он уже указывал оружием в правильном направлении. Он нацелился на двигающуюся фигуру и снова выстрелил. Раздался приглушенный звук удара, пули о деревянный щит, а затем крик, сопровождаемый звуком тяжелого предмета, спускающегося по лестнице. Понимая, что они были разоблачены, остальные враги безрассудно бросились на открытое пространство. Бронзенхилл изо всех сил пытался перезарядить свой пистолет, но его замерзшие руки мешали процессу, значительно замедляя его. Уайт выпрыгнул из открытой ямы и отчаянно нащупал свой пороховой мешок. Его сердце оборвалось, когда он нашел его пустым и понял, что он уже использовал все, что в нем было. Если следовать инструкции, настало время использовать штык. Он вытащил штык и изо всех сил пытался прикрепить нож к передней части своего пистолета. Сжав зубы от разочарования, он наконец справился с задачей и поднял штык как раз вовремя, когда противник прорвался к дыре и бросился на него. Немедленно, выстрелив, Бронзенхилл снял первого человека, но второй был совсем близко, и ему удалось отправить меч в грудь Бронзенхилла. Айд был ошеломлен, но его выучка уже все же взяла верх. Он механически сунул вперед свой штык, поражая только лишь щит врага. Враг легко сбросил его на землю, полностью обезвредив его. Неужели я действительно здесь умру? Взглянув на ночное небо в отчаянии, он заметил над ним темную фигуру. В обычной ситуации, в такую ночь, он не заметил бы что-то такое темное на фоне черного-черного неба. Но теперь но тень была близка и быстро становилась все ближе. Она падала на него, как рухнувший занавес ночи. Глаза Уайта были готовы выскочить из орбит, когда тень стала более определенной формы, и он понял, что это гигантский зверь. Это был зверь, который встретишь только в кошмарах. Его огромный малиновый рот зиял, когда голова была больше, чем голова быка, и гигантские крылья покрывали почти всю длину городской стены. Гигантский зверь опустился прямо перед Уайтом, сокрушив врагов, которые только что показались из дыры. «Угу-гу!» Зверь выпустил громовое рычание, которое было достаточно громким, чтобы разбудить мертвых. Глава 447. Жнец. Айд был испуган. Он беспомощно уставился на зверя, который теперь повернулся, чтобы посмотреть на него. Он мог ясно видеть, как слюна стекает с его бежевых клыков. «Расслабься, я не собираюсь тебя есть». Зверь внезапно заговорил на человеческом языке, да еще и недовольным тоном, который ужаснул его настолько, что он почти завизжал. Айд снова был поражен, увидев, как со спины зверя спрыгнула девушка. Она подошла к Бронзенхиллу, повернула его и проверила, тут же сказав зверю: «Он жив. Мэгги, отправь его к Нане». «Угу». Зверь, казалось, понял, что она сказала. Зверь схватил Бронзенхилла в когти и снова взлетел. Взмах его крыльев будоражил воздух, создавая сильные порывы ветра, из-за которых Уайт не мог открыть глаза. Когда ветер и снег наконец прекратились, он прищурился у городской стены, но ничего не увидел. Как будто все, что произошло, было всего лишь сном. «Нет, это не сон. Эта девушка все еще здесь», — подумал он. Он смутно увидел фигуру девушки в темноте. По-видимому, вокруг не было света, но ее зрачки испускали странные золотые огоньки, как звезды в ночи. «Ты, я пришла помочь тебе». Ответ девушки ошарашил его. «Что?» Аэд чувствовал, что все это было невероятнее, чем сон. «Ты здесь, чтобы помочь мне?» «Да, его высочество Роланд послал меня сюда». Она присела на корточки и достала длинный меч из скопления искореженных трупов. Взмахнув им, совершенно не обращая внимания на то, что меч был покрыт плотью и кровью, Аэд замутила. Его дважды вырвало, но ничего, кроме желчи, не вышло. В это время за городской стеной снова раздался боевой клич. Зверь только лишь испугал врагов, но теперь, когда они увидели, что он улетел, и они понятия не имели, что произошло там, на вершине городской стены, они снова начали свой натиск. «Его высочество, ты имеешь в виду принца городка Пограничный?» Он вытер рот и ахнул. «Есть еще один Роланд, кроме него?» — спросила черноволосая девушка, доставая другое оружие из горы трупов. Ай тут же отвернулся от нее. «Но чтобы добраться сюда от пограничного города, потребуется не менее 3 дней. Как его высочество узнал о восстании аристократов так быстро?» Айд с трудом сглотнул и продолжил. «И этот зверь...» «Это не зверь, а ведьма, пришедшая сюда, чтобы спасти тебя». Ее тон стал холодным. «У меня нет времени, чтобы ответить на все твои вопросы. Просто помолчи». Поскольку на этот раз их не остановило ни одно кремниевое ружье, враги легко поднялись на вершину городской стены. Когда факелы снова осветили это место, они с удивлением обнаружили только стоящую перед ними девушку. Злобный смех вскоре нарушил молчание. Айд сразу понял, что они подразумевают под этим смехом. «Будьте бдительны, не давайте им шансов разыграть с нами грязные трюки. Не волнуйтесь, милорд, мы позаботимся об этом, но позже. Когда я закончу, я оставлю ее вам». «Я согласен». «Быстро-быстро вернись ко мне». Аэд изо всех сил пытался встать, но то, что произошло дальше, заставило его просто выпучить глаза в изумлении. Мелькнул серебряный свет, и смех внезапно умолк. Лидер врагов был разрублен на 2 части длинным мечом. Его щит и доспехи не могли его спасти. На самом деле, он даже не увидел удара девушки. Когда 2 части его тела упали, и кровь из ран стала заливать все вокруг, улыбка остальных так и застыла на лицах. Однако это было только начало. Черноволосая девушка сделала 1 шаг вперед и замахнулась мечом. Прежде чем Айд смог ясно увидеть ее движение, он услышал звук разрыва плоти и перелома костей. 3 мужчин не успели отреагировать, как их животы оказались вспороты. Их внутренности, смешанные с кровью, повалились на землю. «Ты!» Айд слабо открыл рот, но не знал, что сказать. Девушка оглянулась на него и сказала: «Иди, найди выживших боевых товарищей и соберитесь на вершине стены. Кое-кто придет за вами позже». С этими словами она прыгнула прямо с городской стены. Городская стена здесь высотой в 30 футов. Он потерпел боль в теле, чтобы подняться вплотную к краю стены, и опустил глаза. Он увидел толпу, что превратилась в мясорубку. Девушка убивала, куда бы ни направляла удар. Она свободно двигалась среди толпы, и ее оружие свободно двигалось в руке. Она легко убивала врагов, которые осмеливались встать перед ней, словно косили пшеницу. Менее чем через 1/4 часа все враги рухнули. Они никогда не видели такого ожесточенного противника, который был быстрее снежного волка и сильнее, чем медведь-гризли. Никто не успевал реагировать на ее меч, увернуться или начать драться. Аристократы поспешно отступили, осада была снята усилиями всего 1 человека. Она следила взглядом за убегающей толпой, но что оставляла за собой след крови. Увидев все это, Уайт упал на землю, и холодный пот пропитал его спину. «Это ведьма? Ну что ж, ну и пусть. Я ведь выжил». Крепость Длины Песни была плотно осаждена армиями четырех семей. Около дюжины костров вокруг замка ярко освещали всю местность. После дня и ночи битвы второй этаж замка уже был завоеван. Ханисакл теперь отступили на самую вершину и страдают от голода и страха. Жак Мэтт посмотрел на возвышающийся замок лорда и начал чувствовать волнение. После того, как его отец умер, он вернулся сюда из столицы, чтобы унаследовать титул графа, но теперь у него был лучший шанс. Тимоти упомянул в секретном письме, что если он сможет захватить крепость Длинной Песни для столицы королевства, армия придет сюда, когда снег растает, чтобы покорить принца-повстанца Роланда Уимблдона. Как только мятежный принц будет ликвидирован, Тимоти, вероятно, разрешит ему управлять западными землями. Вместе с территорией графа Ханисакл Жак получит и землю, и титул герцога. Герцог Мэтт, какое замечательное имя. Этот замок станет моей резиденцией. Милорд, шестой взвод вернулся, доложил подошедший рыцарь. И они сказали, что слышали от врагов гораздо меньше звуков ружей. Не пора ли отправлять туда бронированные взводы? Жак Мэтт кивнул и сказал: «Иди и распорядись». Бронированные взводы были специально подготовлены для борьбы с кремниевыми ружьями. Во время боевых действий три или четыре солдата формировали команду, в которой двое держали щиты из дерева с несколькими слоями железного покрытия, которые могли покрыть их всех, оставляя отверстия для прицеливания и стрельбы. Чтобы сделать больше щитов, подобных этим, он принял трудное решение использовать дюжину доспехов рыцарей. Конечно, толстые щиты с железным покрытием тоже имели слабость, поскольку их было трудно переносить, и вся команда должна была двигаться медленно. Они легко могли стать мишенью врагов. К счастью, Ханисаклам долго не продержаться, Жак прошептал про себя. Они неожиданно быстро отреагировали и отозвали часть своих солдат и рыцарей обратно в замок, еще до прибытия армии четырех семей, и у них должно быть всего около 100 человек. Невозможно, чтобы они смогли вести долгую и тяжелую битву. Сам принц Роланд получит новости, скорее всего, через несколько дней. Интересно, если я отправлю голову Петрова в подарок Роланду Уимблдону, как он изменится в лице? Глава 448. Град-пуль. «Милорд, причал на западе кажется каким-то странным», — сообщил охранник, который отвечал за блокировку улицы. «Я слышал странные звуки, исходящие оттуда, и отправил два взвода на расследование, но никто из них не вернулся». «Что?» — Жак Мэтт сказал с хмурым взглядом. «Должно быть, тебе послышалось». «Нет, я ясно слышал звуки тяжелого быстрого дыхания. Визг, хрипы», — сказал охранник, подражая звукам. «Может быть, это храп бродяги?» «Милорд, в такую погоду кто-нибудь, спящий снаружи, замерзнет до смерти», — настаивал охранник. «И никто не может храпеть это громко. Так громко. Такой бродяга должен быть гигантским, почти таким же высоким, как городская стена, если они действительно храпят так громко». Граф долго смотрел на него, затем отвернулся и крикнул: «Рыцарь Доукин! Милорд, что я могу сделать для вас?» Рыцарь с эмблемой семьи Мейпл на груди ответил, шагая графу: «Призовите свой взвод и следуйте за моей стражей, чтобы исследовать док в городе». Жак похлопал его по плечу и добавил: «Сообщите мне, если у вас будут новости». «Эй, не могли бы вы отправить кого-то другого?» — сказал молодой рыцарь нерешительно. «Мой отец призвал меня войти в замок вместе с вами. На то, чтобы разобраться с проблемой в доке, вам не потребуется много времени. Но я могу заверить вас, что дела в замке займут намного больше времени», — сказал граф с улыбкой. «И если семья Ханисакл сдастся, я буду ждать вас здесь». Ах, отлично. После того, как рыцарь с охраной ушел, выражение лица Жака стало холодным. Продолжай мечтать. Думаю, что получишь то же, что и я, отправив сына сюда, чтобы войти в замок со мной. Его Величество упомянул только меня в секретном письме. Вскоре он уже услышал отдаленный звук стрельбы, идущий с запада. Жак мгновенно насторожился. Что это? У старшего сына семьи Мэйпл нет ружья. Когда он собирался отправить своих рыцарей, чтобы проверить ситуацию, охранник, который им доложил ему об этом, вернулся обратно в батальон. «Милорд, все пошло не так». «Что пошло не так?» «Принц-мятежник, он прибыл сюда», — сказал охранник и широко раскрытыми глазами. «Тысячи врагов направляются в замок». «Ты имеешь в виду армию Роланда Уимблдона?» Жак поднял руку и ударил стражника по лицу. «Тысячи! Если ты осмелишься говорить глупости, я повешу тебя на городских воротах». «Милорд, они несут флаги королевства Грейкасл». Охранник не посмел уклониться от удара. Он опустился на дно колена и продолжил. «Я хотел, чтобы оруженосец рыцаря Доукина поймал одного из двух врагов, чтобы получить дополнительную информацию, но в тот момент, когда они бросились вперед, они... Что с ними случилось?» — торопил граф. «Они попали под обстрел». Судя по лицу охранника, граф мог сказать, что он, похоже, видел очень страшные сцены. В то время казалось, что в темноте внезапно появилось много огней, и треск никогда не прекратится. 20 человек выдвинулось вперед, пройдя менее чем 100 шагов, их всех подстрелили и лошадей тоже. Охранник сглотнул и продолжил. «Милорд, я никогда не видел такой интенсивной стрельбы. Если бы там не было более 1000 врагов, как они могли бы мгновенно устранить взвод рыцаря? Где старший сын семьи Мэйпл?» Он убежал. Граф погрузился в кресло и совершенно смутился. «Как это возможно? 4 семьи начали действовать в полдень вчерашнего дня, а сегодня вечером принц Роланд пришел поддержать крепость Длинной Песни. Если мы посчитаем время обмена сообщениями, значит ли это, что ему нужен только один день, чтобы прибыть сюда из своего городка? Даже плавно плывя по ветру, все время они не смогут достичь этого места так быстро, не говоря уже о том, чтобы привести 1000 людей. Чтобы транспортировать так много людей, ему нужно по крайней мере огромный флот. Но по данным разведки, в городке пограничной нет кораблей зимой. Как все могло так выйти? Нет, я должен быть спокоен в такой чрезвычайной ситуации». Жак Мэтт вытер пот со лба и подумал, что, может быть, стражник говорил глупости. Без факелов он не мог ясно увидеть, сколько врагов было в доке. Он был явно шокирован их стрельбой. Ружья могут показаться мощными, но стреляют они не дальше 40 шагов, и скорость их перезарядки и скорость атаки крайне низкие. Если предположить, что каждый враг оснащен таким оружием, они не будут непревзойденными для двух десятков солдат, которые могут маршировать на улице, ведущей к замку. «Если я сообщу семьям Дикой Розы и Вульф прямо сейчас и соберу их рыцарей, наемных бойцов и охранников, чтобы напасть на них после первого раунда стрельбы, возможно, мы сможем победить их». В отличие от битвы, в полях низкая эффективность при перезарядке ружья — это фатальный недостаток им в уличных боях. «Черт возьми!» Жак хлопнул руками по своему креслу и сказал начальнику охраны: «Пригласить сюда графа семьи Дикой Розы и виконта семьи Вульф и приказать всем мужчинам с кремниевыми ружьями заблокировать вход в замок». По сравнению с арбалетчиками, тренировать солдат с ружьями получалось намного быстрее. Пусть они сначала блокируют врагов. Их жизнь не стоит того. При необходимости рыцари могут идти по их трупам. К его большому удивлению, глава его охраны вернулся и сообщил, они уже покинули батальон со своими людьми. Чтобы осадить Петрова, 4 семьи, соответственно, держали 4 стороны замка. Жак не ожидал, что другие семьи получат новости раньше него. Теперь звуки стрельбы приближались к замку. Как и описал охранник, это был низкий грохот, громкий и ясно слышимый на заснеженных холмах. Оба лётки. Сердце Жака застыло. Он посмотрел на замок в последний раз. У него не было выбора, кроме как дать приказ к отступлению. На этот раз только он и его охранники имели шанс бежать. Его люди в замке остались. За пределами замка граф был потрясён увиденной сценой. Враги были повсюду, и любой рыцарь, который пытался прорвать блокаду, безжалостно ловил пулю. Их оружие не было похоже на кремниевые ружья, присланные Тимати. Они могли стрелять непрерывно и, казалось, не нуждались в перезарядке. Везде царил хаос. Члены трех других семей оказались в ловушке, за исключением рыцаря Доукина, который бежал первым. «Милорд, что нам делать?» «Пошли за бронированными взводами», — закричал он. «Мы движемся за ними и будем покрыты их железными щитами». После массы препятствий три железных бронированных взвода наконец собрались и медленно двинулись вперед, держа свои щиты перед собой. Другие рыцари нашли их и последовали за ними. Они знали, что это может быть их последний шанс прорваться. К сожалению, Жак Мэтт ошибся. Когда они вышли всего в 100 шагах от своих врагов, оружие последних взорвалось ослепительными вспышками огня. Железные щиты, сделанные для блокировки свинцовых шаров, мгновенно были пронизаны пулями. Мужчины, что шли впереди и держали щиты, были убиты, отбрасывая лом металла, пробираясь сквозь тела, погруженные в густой туман крови за щитами. Прежде чем граф смог отозвать приказ к наступлению, он был вырублен залпом огня. Глава 449. Курс войны. Когда Роланд вошел в грязный замок, Петров и граф Халл стояли на одном колене в центре зала, ожидая его прибытия. Все тела на полу были убраны, но запах крови никуда не делся. Куски сломанной мебели и оружия были повсюду. Роланд почти мог представить себе сцену убийства в ходе битвы за замок. «Встаньте». Роланд подошел к Петрову и наклонился, чтобы взять его за плечи. «Да», — сказал Петров подавленным голосом. «Ваше высочество, вы наконец здесь?» «Вы хорошо поработали», — сказал Роланд низким голосом. «Четыре великие семьи заплатят за все это высокую цену, и убийцы предстанут перед судом. Я плохо защищал крепость длинной песни. Ты сделал все возможное. Это не твоя вина». Роланд вздохнул. Петров не был военачальником. Это стало понятно после предыдущего захвата города легкой кавалерии и нынешнего восстания аристократов. Он умел управлять территорией, умел торговать и умел использовать подвернувшиеся возможности, но он не был Макиавелли. Он определенно не был экспертом в битвах и заговорах. Если бы не вторая армия, которая была размещена в замке с расчетом на непредвиденные ситуации, он не смог бы продержаться более 2 дней. Однако, это не означало, что Петров Халл не был хорошим управленцем. Если он не был хорош в войне, он должен был быть назначен на территории без угроз войны. Роланд предпочитал управленцев с деловым складом ума тем, у кого есть боевые таланты. «Я считаю, что к этому беспорядку должно было быть какое-то побуждение». Роланд посмотрел на всех вокруг. «Это заговор. Враг стремится подорвать порядок западных земель, чтобы получить ценности, которые ему не принадлежат». Воцарилась тишина. Все, в том числе и вооруженные солдаты первой армии и раненые рыцари за Петровым, смотрели на его высочество. Они пошли на преступление, убивали аристократов и убивали мирных жителей. После окончания войны мы увидим, что многие люди потеряли свои семьи, и многие дома будут разграблены. Но их заговор не преуспел. Это ваше непреклонное сопротивление помешало крепости погрузиться в еще большую трагедию. Вы проявили себя как герои, и ваша сила воли похвальна. Рыцари слегка выпятили грудь, сами того не осознавая. Тем не менее, война еще не закончена. Эти мятежники впадают в панику, и нам пора отомстить. Я клянусь, что где бы ни прятались враги, они не спрячутся от предстоящего суда, будь они на территории четырех семей или в столице. Роланд сделал паузу и категорически сказал: «Преступники, которые вызвали восстание, тоже будут наказаны. Кровь, которую вы пролили, не будет пролита напрасно». «Да здравствует ваше высочество!» Петров и граф Халл снова опустились на колени. «Да здравствует ваше высочество!» Выжившие рыцари и солдаты второй армии тоже стали вставать на колени. Вскоре все стояли на одном колене, гордо держа тело прямо, а правую руку на груди, крича в унисон: «Да здравствует ваше высочество!» Утешив людей, Роланд вызвал Петрова, Венера, Брайана и Железного топора в кабинет на третьем этаже замка, который был единственным местом, куда не вторглись восставшие. Вся мебель там была в основном неповрежденной. Роланд знал, что ему, вероятно, придется провести здесь несколько дней. Первое, что он должен был сделать, это понять ситуацию на поле битвы в городе. Он посмотрел на Железного топора, и тот немедленно доложил: «Ведьмы захватили северные ворота, а восточные ворота, которые когда-то были заняты четырьмя семьями. Первая армия уничтожает повстанцев в пределах города под руководством госпожи Сильвии. Порядок в городе должен быть восстановлен уже завтра утром. А как насчет жертв? До сих пор было ранено 6 человек, и все они из стрелкового батальона, но их лечит мисс Нана. А как насчет второй армии? Их посчитали?» «Еще нет, но, согласно последним новостям, жертв больше». Брайан колебался. «Оба взвода, направленные для поддержки городской стены, были разбиты, и до сих пор они не были собраны. Из 50 солдат, которых отправили защищать замок, 11 были убиты, и почти никто из солдат, патрулирующих городскую стену, не выжил». Роланд кивнул. Дела военные этой эпохи были не на такой высоте, что позволило бы сотне людей упорствовать в течение 2 дней. Защищающиеся имели больше преимуществ, особенно когда противнику не хватало эффективного штурмового оружия. Если другая сторона не использовала огнестрельное оружие, замок лорда не пал бы только от плоти и крови наемников и охранников. Это было полностью учтено при проектировании этого здания для предотвращения атаки противника. При этой мысли он обратился к Железному топору. «Покажи мне огнестрельное оружие повстанцев». Роланд был очень обеспокоен новым оружием этой эпохи, хотя этот день должен был быть наступить рано или поздно. С момента рождения снежной пудры скорость Тимати действительно удивила его. Железный топор быстро выполнил приказ. Его несколько минут спустя солдаты принесли в кабинет несколько трубчатых орудий различной длины и формы. Увидев реальные объекты, Роланд быстро понял, почему враги смогли построить оружие за довольно короткое время. Эти длинные трубки не могли называться кремниевыми ружьями, в том смысле, что у них не было триггерного и пресс-кусионного устройства, и они были ничем иным, как металлическими трубами с отверстием на каждом конце. На одном конце отверстие было глубже, чтобы загружать порох и пули, и в конце осталось отверстие размером с иглу для зажигания. Другой конец был не таким глубоким и мог использоваться как ручка после вставки бамбуковой палочки или деревянного бруска. По структуре очень похоже на прототип кремниевого ружья. Процесс перезарядки этого примитивного огнестрельного копья был таким же, как и у кремниевого ружья, но стрелять было куда хлопотнее. Стрелок должен был держать деревянный брусок под мышкой и зажимать хорошо рукой. С другой стороны, из-за ограничения, вызванного удерживающим положением, невозможно было точно прицелиться. Можно было лишь грубо целиться прямо перед выстрелом. Но это было, несомненно, огнестрельное оружие. Отбросив все неудобства, принц, его работы полностью соответствовал кремниевому ружью. Его ствол и снаряд были точно такими же, как и у последнего, поэтому мощность была намного больше, чем у арбалетных стрел. Если выстрелить из него, доспехи рыцарей не смогут выдерживать атаку. Усилить Тимати по настройке оружия можно было увидеть из-за уникального внешнего вида каждого образца. Некоторые из них были изготовлены из рулонной стали с четкими следами на корпусе трубы, в то время как некоторые из них были сформированы из кованой меди и выглядели гладкими, учитывая, что они просто проверяли образцы, помогая четырем семьям. Огнестрельное оружие, используемое таким самим Тимати, должно быть лучше. Однако даже лучшие образцы огнестрельного копья были лишь огнестрельным копьем. Столица не имела шансов на победу, как только начнется весенний удар. Они не смогут справиться с армией западных земель, вооруженной револьверными винтовками, винтовками со скользящими затворами и тяжелыми пулеметами. Роланд перевел взгляд на четверых присутствующих и сказал: «Первая армия будет восстанавливать прилегающую территорию крепости Длинной Песни шаг за шагом с завтрашнего дня. Все аристократы, что окажут сопротивление, могут быть казнены на месте. Я надеюсь, что все западные земли станут едины по завершению этой недели». «Да, Ваше Высочество», — все четверо ответили в унисон. Глава 450. Старые друзья. Ренемед пробыл в заточении в подвале особняка Элка в течение полумесяца. Он думал, что мог бы остановить Жака, но он не ожидал, что его старший брат сделает первый шаг. «Вот ваш обед. Надеюсь, вам понравится». Шон, управляющий с вытянутым лицом, принес в камеру тарелку липкой пищи. То, что было в тарелке, напоминало смесь овсянки, овощей, и порция была размером с ладонь. «Освободи меня, ты тупица!» Рене бросил пищу на пол, держась за решетку камеры. Он крикнул: «Жак тоже тупица. Он понятия не имеет, что делает. Еще не поздно выпустить меня». Управляющий, с сожалением, покачал головой, достал носовой платок и очистил свои грязные ботинки. «Если бы я был на вашем месте, я бы съел эту пищу, а не бросил бы на пол. Граф сказал мне приносить вам еду один раз в день всю эту неделю, чтобы вы могли сохранить силы». «Черт возьми, разве ты не слышал, что я сказал?» Рене разразился вранью. «Дело не в еде. Если Жак не остановится, он уничтожит семью Элк. Ради моего отца открой эту клетку». Похоже, управляющий был тронут тем, что сказал Рене в конце своей речи. Когда он уже собирался уйти, он вдруг остановился. «Ваш отец, я думаю, если бы он был жив, он бы изгнал вас из этого дома». Затем он вернулся и посмотрел на Рене без всякого выражения. «Хозяин, вы, кажется, забыли, что это Роланд Уимблдон убил графа семьи Элк. С другой стороны, семья Ханисакл не только перешла на сторону принца Роланда, но и помогла ему надавить остальные четыре семьи. Подавить. В этот самый момент наш старший брат пытается исправить эту ошибку. Пока вы напуганы до смерти, как вы можете стать достойным рыцарем?» «Не тебе судить, хороший ли я рыцарь», — сердито сказал Рене. «Последние 3 года, когда я побеждал демонических зверей у Гермеса, Жак был занят, наслаждаясь вином и женщинами в столице. Думаешь, он от прилива мужества решил напасть на семью Ханисакл? Не будь глупцом, он лишь ослеплен возможной прибылью». Шон вздохнул. «Даже если вы младший брат милорда Жака, вы должны проявить к нему некоторое уважение. В конце концов, он и граф, и глава семьи Элк». После этого управляющий перестал обращать на Рене внимание и вышел из подвала по лестнице. Когда дверь закрылась, подвал снова погрузился в тишину. Черт возьми. Второй сын семьи Элк сильно ударил кулаком по полу. С начала зимы Жак все чаще посещал другие семьи. Вначале Рене не обращал на это особого внимания. В конце концов, он не интересовался управлением делами своей семьей. Кроме того, когда он впервые был захвачен его королевским высочеством, Жак отказался заплатить выкуп. И именно Петров предложил ему руку помощи и освободил из тюрьмы. С тех пор отношения между двумя братьями стали лишь холоднее. Несмотря на это, Рене не планировал сражаться со своим братом за главенство в семье. Когда он услышал новости о строительстве городка Пограничный, он даже подумал о том, чтобы отправиться в город и служить принцу Роланду, официально став рыцарем. Но потом произошли некоторые изменения в ситуации. Во время частного праздника, проводимого в особняке Элков, Рене услышал, что четыре семьи планируют объединиться и выступить против крепости Длинной Песни. В эту ночь Рене ворвался в кабинет Жака и все ему высказал, но Жак не был доволен этим и швырнул его прочь. Проведя ночь в раздумьях, Рене решил рассказать новости Петрову и привести своих патрульных, чтобы остановить Жака. Но его завтрак был отравлен братом. Когда Рене проснулся, он оказался в тюрьме. С тех пор, несмотря на его крики и угрозы, он так и не встретился с Жаком. Каждый день он мог судить о времени суток, лишь глядя на полоску света в углу подвала. Единственным человеком, которого он видел все это время, был личный управляющий Жака. Когда из его желудка раздался протяжный рык, Рене понял, что голоден. Взглянув на разбросанную на полу пищу, Рене повернул голову, откинулся на гору соломы. «Я лучше лягу спать. Я не буду чувствовать голод, как только засну». В тот момент, когда Рене закрыл глаза, в подвале послышались шаги. «Может быть, это Жак?» Он мгновенно спрыгнул со стопки соломы и бросился к решетке. В тусклом свете он увидел маленькую и стройную фигуру. Очевидно, это не мог быть высокомерный граф. «Брат, ты в порядке?» Когда человек прибыл к в камере, Рене обнаружил, что это Аурелия, третья дочь семьи Элк. «Как ты попал сюда?» «Жака нет дома, а слуги не смогли остановить меня». Аурелия увидела овсянку на полу и недоверчиво сказала. «Это ведь не то, что тебе подают. Это возмутительно. Подожди, я схожу на кухню, чтобы подготовили тебе кое-что другое». «Жака нет дома?» Слова сестры внезапно опечалили Рене, и он почти забыл о своем голоде. «Куда он делся?» «Я понятия не имею. Он ушел 2 дня назад», — Аурелия покачала головой и добавила, — «вместе с большинством охранников дома, иначе я бы не оказалась здесь». Черт возьми, Рене был разочарован. Жак ушел 2 дня назад, а сегодня уже 3-й день. Даже если я смогу выбраться, боюсь, уже слишком поздно. Брат, я слышала, что Жак пытается причинить вред семье Ханисакл, это правда? Аурелия выглядела обеспокоенной. «Будет ли милорд Петров в порядке?» «Ах да, Аурелия всегда была влюблена в Петрова Халла. Хотя я и пытался свести их как пару, кажется, мой друг Петров имел на примете кого-то другого. Но теперь ничего уж не поделаешь». Рене прислонился к решеткам и сел, чувствуя слабость. Он хорошо знал Жака. Жак не проявит милосердия к семье Халл, что, несомненно, заставит принца Роланда проявить ярость во всех западных землях. Жак провел слишком много времени в столице, поэтому он понятия не имеет, куда он попал. Рене закрыл глаза. Он не мог перестать думать о том дне, когда он и его армия атаковали городок Пограничный. Как они, как огни города пылали перед его глазами. Гром беспрестанно бушевал над его головой. Рыцари в передних рядах бились о невидимую стену, и их навыки, полученные за годы обучения и смелости бороться за честь, все потеряли свою эффективность перед лицом мощного оружия врагов. С этого момента Рене потерял все знамения снова все намерения снова бороться с его высочеством. Никто не мог победить войска принца, по крайней мере, человек не мог. Но когда принц Роланд узнает, что происходит в крепости, и решит пронестись по этой области, что с того, если семья Элк получит большую прибыль? На этот раз принц Роланд не сможет простить четыре семьи. «Что случилось, брат?» Аурелия потрясла его, но он остался неподвижным. Семья Элк облажалась. В это время сквозь толстый потолок стал слышен глухой рев, а затем пол слегка тряхнуло. Похоже, что особняк был поражен чем-то. «Это... о чем я думаю?» Рене обернулся и увидел сестру с таким же удивленным выражением. Затем раздался еще один глухой удар, но гораздо более четкий. Грохот и ряд шумов. Рене услышал панические крики слуг его семьи. «Может быть, это армия принца Роланда идет?» Рене был ошеломлен. «Как это возможно?» «Что там происходит?» Аурелия встала. «Я проверю». «Не надо». Рене схватил ее за руку. «Никуда не ходи. Подожди здесь». «А? Послушай меня». Рене сглотнул и сказал уставшим голосом. «Снаружи может быть опасно». Рёвы утихли. Всего через несколько минут в подвал вторгся взвод. Все люди, которые были одеты в коричневую униформу и держали странное оружие с длинными руками. Ручками. Рене понял, что это войска принца Роланда. Он чувствовал себя совершенно безнадежно. Он ожидал возмездия от его высочества, но не так же быстро. Или, может быть, это драма, поставленная и разыгранная самим принцем Роландом? «Кто вы? Как вы смеете врываться в особняк элков?» Аурелия встала и обратилась к вошедшим. Вперед вышел высокий, сильный мужчина со своим угловатым лицом и холодящей душу аурой. Он выглядел так, как будто он был из другой расы. «Вы второй сын семьи Элк, рыцарь Рене Мэтт?» — спросил этот человек. «Поскольку вы знаете, кто он, вы должны отпустить, что вы задумали», — сказала Аурелия дрожащим голосом. Но она все же стояла перед решеткой. «Я Рене. Не причиняйте ей вреда. Она ни в чем не виновата». Рене думал, что он собирается стать свидетелем чего-то совершенно непотребного, но парень проигнорировал Аурелию, и то, что он сказал далее, просто шокировало Рене. «Я железный топор, командующий первой армией. Его высочество Роланд попросил меня найти конкретно вас», — сказал парень тихим голосом. «И он попросил меня передать вам, что господин Петров хочет вас видеть».